Я мысленно попытался представить, что может быть общего у Малкерна, Полсона и Вернона со всем этим. И у меня ничего не получилось. Малкерн, дорожа репутацией первого сенатского либерала, никогда в жизни открыто не поддержит ничего в этом роде. С другой стороны, Малкерн, как прагматик, не станет защищать уличную преступность. Гораздо вероятнее, что когда будет рассматриваться этот биль, он просто возьмет отпуск на недельку. Ну и когда планируется рассмотрение? В следующий понедельник, 3 июля. Больше ничего судьбоносного? Да нет, вроде ничего. Еще проведут закон 7 лет без взаимности. Об этом я слышал. 7 лет тюрьмы всякому, увлеченному в попытках растления малолетних. И никаких условно-досрочных, никаких поручительств, честных слов или залогов. Плохо ли, что не пожизненное, которое приговоренный должен будет отбывать среди широких масс заключенных, таким образом регулярно получая назад то, что любил отдавать? «А чем вызван столь живой интерес, Патрик?» — снова спросил Ричи. В памяти прокрутилось составленное Малкерном сообщение, и на кратчайший миг я задумался, не сказать ли об этом Ричи. «Будешь знать, Малкин, как обращаться ко мне с просьбами немного приструнивать ретивого журналиста». Но я не сомневался, Ричи без вариантов вставит это в свою следующую колонку и попросит набрать жирным шрифтом, а после того, как я, выражаясь высоким штилем, подложу сенатору такую свинью, лучше всего мне будет сесть в ванну и вскрыть себе вены. «Да тут раскручиваю одно дельце», — ответил я, — «очень конфиденциальное. Когда-нибудь расскажешь, когда-нибудь расскажу. Ну и ладно. Ричи не давит на меня, а я на него. Мы признаем друг за другом право сказать «нет». Это одна из причин того, что мы дружим. Ну, а как твоя напарница? Еще не снизошла до тебя?» — он фыркнул. «Она замужем. Велика важность. Ты тоже раньше был женат». «Сочувствую, Патрик. Каждый день, целый день так тесно общаешься с этой красоткой, а она тебе до сих пор не дала повода. Это же пытка. Так и спятить недолго». Рич порой кажется, что он страшно остроумен. «Ну ладно, мне пора», — сказал я. В темном углу двора опять что-то шевельнулось. «Надо нам с тобой как-нибудь пивка попить». «Энджи, захватишь?» — я слышал, как он давится от смеха, если соизволит. «Заметано. Я пришлю тебе материалы по этим законопроектам». «Грасиас». Он повесил трубку, а я сел у окна и принялся наблюдать за двором через щель в занавеске. Глаза уже привыкли к темноте, и теперь я различал в тени что-то крупное. Куст, дерево, камень, животное, не знаю, но что-то там было. Я подумал, не позвать ли на подмогу Буббу. Он очень хорош для таких вот ситуаций, когда не знаешь, как все обернется и во что вляпаешься. Однако Бубба звонил из бара. Плохая примета. Если даже мне удастся выволочь его из-за стойки, он непременно захочет не исследовать проблему, а ликвидировать ее. Нет, Буббу следует использовать осмотрительно и только в случаях крайней необходимости, как тротил. И я решил привлечь к этому делу Гарольда. Гарольд — это 6-футовый плюшевый медведь-панда, которого я несколько лет назад выиграл на ярмарке в Маршфилде. Я пытался отдать его Энджи, говоря, что и выиграл-то его для нее. Однако она окинула меня таким взглядом, словно я закурил, держа ее в объятиях. Убийственный взгляд. Почему она не захотела, чтобы ее квартиру украшал 6-футовый медведь-панда в ярко-желтых резиновых штанишках за пределами моего разумения? Но поскольку я не смог найти достаточно вместительного мусорного бака, то пришлось приютить его у себя».